зелени ярче солнце, на зелени звонче птицы. Красавицы, двери закройте, замкните на три засова. Король молодой со свитой с веселой охотой мчится. Красавицы, двери закройте, замкните на три засова, чтоб пение рогов не слышать, не слышать собачьего лая. Прервите свои напевы и спрячьте свои улыбки. Король молодой со свитой у ваших дверей проезжает. А кони ступают гордо, звеня золотою сбруей, их поступь подобна ветру, что гладит листву над ними. Красавицы, двери закройте, заприте на три засова, коль честь дорога девичья, коль дорого доброе имя. А конь короля всех выше, подобный крылатой ночи, звенят бубенцы, как капли в таинственном подземелье. Он сам, как король средь прочих, гордится прекрасной ношей. Другие ступают следом, к нему подойти не смеют. Красавицы, двери закройте, заклятием связав надежным, вуаль опустив на лица и в сердце уняв тревогу. Король запевает песню, не слушайте этот голос, противясь чудесной силе, что манит вас на дорогу. В той песне вино печали и луч неземного света, и лес королю вынимает, и спит зачарованный ветер. Красавицы, двери закройте, вовеки бы вам не ведать, как сладки его поцелуи и взор его дивно светел. Весел мой лес зеленый, под солнцем и небом звездным. Лишь только закат угаснет, костры за рекой завьются, а кончится день охоты, начнется веселый праздник, опробует голос флейта, и вина рекой польются. Шелка и парча, и бархат,